Влюблён не в голубом, конечно, смысле. Как же мы все испортили за последнее время. Будто уже и невозможно обычное мужское товарищество. Скоро в гостиницах в номера к мужикам будут подселять исключительно дам, чтобы, не дай бог, что-нибудь не случилось промеж однополыми соседями. Однако Каракозин с самого начала запрезирал товарищей из центра и любил даже во время застольного пенья прикрикнуть на нового заместителя начальника отдела. «Олег Трутневич, ты не рот открывай, а пой! Это тебе не райком! Или боишься?» Иногда Башмакову казалось, будто в нем подозревают чуть ли не агента КГБ, и прозвище «товарищ из центра» дано ему не случайно. Конечно, никаким осведомителем Олег Трудович не был, хотя Докукин, принимая на работу, и просил его поприглядывать. «Совсем оборзели», – пожаловался Михаил Степанович. «Я о таких вещах только на рыбалке с проверенным человеком могу поговорить, а они в курилке черт знает что языком мелют. Советскую власть, говорю тебе как коммунист коммунисту, доброта погубит, доброта. Так что поприглядывай». Башмаков в ответ значительно кивнул. Но, конечно, ни о каких происшествиях в отделе никогда не рассказывал. Да и сам Докукин, кажется, проинструктировал своего протеже только для порядка и давно забыл об этом. Лишь иногда, встретив Башмакова в коридоре и зазвав в кабинет, он начинал по-землячески доверительно жаловаться на институтские сложности и полное непонимание проблем там, наверху. «Чем выше, тем козлее. В Пизанской башне, Олег, живем. Говорю тебе это как коммунист коммунисту. Скоро пизанёмся. Скоро. Как там Каракозин?» «Да никак, как все». А на самом деле джедай был лихой мужик. Таскал на работу чудовищный самиздат и в открытую пересказывал сообщение BBC о маразме Брежнева, об очередной голодовке ссыльного академика Сахарова, которая выражалась, кажется, в том, что невольный горьковчанин отказывался от талонов на колбасу и мясо. Рассказывая все это, Каракозин иной раз с ироническим вызовом поглядывал на Башмакова, а порой даже спрашивал. «Олег Райкомович, я тебя не шокирую?» Башмаков однажды попытался объясниться и залепетал о том, что в райкоме работают нормальные, честные люди, а не вурдалаки какие-нибудь, хотя, конечно, и такие встречаются. В ответ Каракозин только ухмыльнулся и рассказал анекдот про то, как Брежнев, решив узнать жизнь простого народа, переоделся, сбрил брови и пошел в Елисеевский гастроном и потребовал икры. Ему выставили банку кабачковой, заморской. «Эту икру уже кто-то ел», – поразмышляв, заметил Брежнев. Причем Каракозину удалось замечательно сымитировать дикцию генсека, которому в СССР подчинялось все, кроме его собственной нижней челюсти. Впоследствии на этом подражании незабвенным сийском-масийском десятки эстрадников карьеры себе сделали и озолотились. Лаборатория захохотала, а рыцарь-джедай посмотрел на Башмакова с презрительной осведомленностью и добавил снисходительно. «Олег Трудоустроевич, мы тебе верим, спи спокойно». А потом Башмаков попал и вовсе в скверную историю. Он даже на некоторое время сделался в буквальном смысле изгоем. Дело было так. Каракозин принес залохматившийся ксерокс романа в круге первом. Потайное сочинение выдавалось желающим на одну ночь. Только для Оби-Ван Кеноби было сделано исключение. Он с учетом занятости и очередного конфликта с R2-D2 получил запретные лохмотья на 2 дня. Поутру прочитавший приходил в лабораторию сам не свой, то ли от бессонной ночи, то ли от художественного и нравственного потрясения. «Ну?» – сурово спрашивал Каракозин. Прочитавший обычно только закатывал красные от недосыпа глаза. «То-то!» – констатировал рыцарь-джедай. И вот в один прекрасный день, когда в сборе был почти весь коллектив, Оби-Ван Кеноби зашел в комнату по какой-то руководящей надобности, случилось то, чего Башмаков давно ожидал и к чему внутренне готовился. Но именно в тот момент он расслабился, безмятежно сидел за своим столом и наблюдал в окно воробья, который в большой горбушке хлеба выклевал себе целую нишу и устроился в ней, как в гроте, на отдых. Эта картинка живой природы вдруг напомнила Олегу некий непреложный закон всеобщего существования.